Это в скафандре и хорошо. О нем не нужно думать. Им не нужно управлять ни на земле, ни в воздухе. Не нужно ничего корректировать и координировать. Его просто носишь, а твое тело управляет им. Скафандр повторяет его движение. Тем временем ты можешь поработать оружием или оглядеться. Последнее для бойца особенно важно, если он намерен умереть в своей постели. А если, спускаясь вниз, каждую секунду следить за различными устройствами, тогда кто угодно, как бы плохо он ни был вооружен, пусть даже каменным топором, подкрадется и проломит тебе башку немедленно по приземлении, пока ты считываешь показания приборов. Твои глаза и уши устроены так, чтобы не отвлекать лишнего внимания. Например, в полевом скафандре есть 3 канала связи. Для пущей секретности применяется очень сложное управление частотами. В каждом канале минимум 2 частоты, и обе необходимы для прохождения сигнала. Эти частоты непрестанно меняются под контролем цезиевых часов, синхронизированных с точностью до микросекунды с часами на другом конце. Но все это не твоя забота. Хочешь канал А, связь с командиром расчета, сожми зубы 1 раз. Хочешь канал Б, сожми 2 раза, и все в порядке. Микрофон закреплен у горла, в ушах наушники, ты только говори. Кроме этого, внешние микрофоны по обе стороны шлема позволяют слышать все, что творится вокруг, будто и нет на тебе никакого шлема. Или можешь отключить зануду напарника и не прохлопать при этом, что говорит ком взвода, только голову поверни. Голова с рецепторами движения не связана, а потому ее можно использовать для других нужд. Челюстями, подбородком, затылком можно, например, переключать радары, освободив руки для боя. Подбородок управляет обзорными дисплеями, челюсти – связью. Все дисплеи расположены за головой и над ним, но ты видишь их в зеркале напротив твоего лба. Вот из-за этих штуковин пехотинец и смахивает на громадную гориллу гидроцефала. Но, к счастью, противник обычно не живет так долго, чтобы успеть посмеяться над нашей внешностью. А радары и дисплеи – штука очень нужная. Все их можно просмотреть быстрее, чем переключить телевизор с одной программы на другую. Прикинуть расстояние по пеленгу, посмотреть, где командир или напарник, справа и слева и все такое прочее. Стоит тряхнуть головой, как норовистая лошадь, и инфравизоры поднимаются на лоб. Стряхнешь – опять опускаются. Если выпустишь из рук ракетомет, скафандр сам уберет его на место, пока он снова не понадобится. Нет смысла рассказывать о клапанах с водой и воздухом, гироскопах и тому подобном. Все это работает автоматически. А ты, палач, спокойно делай свое дело. Конечно, носка скафандра требует некоторой наработки. И натаскивали нас до тех пор, пока мы не начали выполнять все машинально, как чистить зубы, например. Передвижение и не требует особой практики. Обучаться нужно в основном прыжкам. Когда прыгаешь, как обычно, то благодаря усилению летишь гораздо дальше и быстрее, взлетаешь выше, чем при обычном прыжке, и дольше остаешься в воздухе. Эти секунды можно использовать, в бою секундам просто цены нет, и тратить их зря не стоит. В прыжке можно взять пеленг, выбрать цель, вести прием-передачу, выстрелить и перезарядить оружие, принять решение прыгнуть снова, не приземляясь, и заставить двигатели заработать снова. И все это за один прыжок, нужно только потренироваться. Но, как я уже говорил, простое передвижение в скафандре особой практики не требует. Он делает то же, что и ты, только лучше. Все кроме одного. Если где зачешется, остается только терпеть. Если когда-нибудь раздобуду скафандр, в котором можно почесать меж лопаток, честное слово, я на нем женюсь. В МП скафандры бывают 3 вида – полевой, командный и разведывательный. Скафандры разведчиков скоростные, и район их действия поэтому обширный, но оружия они несут немного. У командных более мощные мускулатуры и двигатели, они быстрее и прыгают выше, и в них 3 раза больше радаров и прочих штук в том же роде, да еще инерциальная навигационная система. Ну а полевые – это для нас охламонов, простых мясников, стоящих в строю с сонной рожей. Да, в скафандры я просто влюбился. Несмотря даже на то, что именно из-за скафандра повредил плечо. Любой день, когда наше отделение выходило на учения в скафандрах, становился для меня праздником. А в тот раз я был воображаемым командиром отделения и в соответствии с должностью был вооружен ракетами с ядерными боеголовками. Воображаемым. Их следовало использовать в воображаемой темноте против воображаемого противника. Это, надо сказать, было нашей постоянной бедой. Все воображаемое. Но от тебя требуют, чтобы вел себя как в реальной обстановке. Мы отступали. То есть продвигались в направлении тыла. И какой-то инструктор с помощью радиоконтроля вырубил энергию одному из наших, превратив его в раненого. Следуя принятой в МП установке, я послал к нему на выручку и уже задрал нос от того, что отдал приказ прежде, чем мой номер 2 догадался сделать это сам. Предстояла следующая часть операции. Следовало использовать ракеты с воображаемыми ядерными боеголовками, чтобы воспрепятствовать воображаемому противнику преследовать нас.